комаров кормить. А вот я останусь здесь и зарасту папками с этим делом по самые уши. У нее на столе зазвонил телефон. Она вздохнула и, ожидая услышать голос очередного репортера, сказала в трубку: «Отдел убийств, слушаю вас». «Детектив Пайн?» Голос был женский, очень резкий. «Да, кто это?» «Петти Стелли. Мы виделись с вами в тропической бухте». «Ой, ну вот этого еще только не хватало. Еще одной бессмысленной перепалки с кем-то не в меру активным из гражданских». «Да, мэм, я могу вам чем-нибудь помочь. Мне нужно с вами поговорить. Мой муж, Кен, словом, у него неприятности». «Какие именно неприятности?» — спросила Сьюзен, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Петти всхлипнула. Было похоже, что она только что рыдала. Вот уж это Сьюзен никак не могла себе представить. Петти скорее была из тех, кто может с улыбкой всадить вам нож под ребро, уж точно не плакса. «Все эти убийства, — проговорила Петти, — он в них как-то замешан. Он послал Мэла Лумиса». Сьюзен тут же перебила ее, чувствуя, как от волнения быстро-быстро заколотилось сердце. «Знаете, миссис Стелли, по-моему, нам лучше обсудить все это при личной встрече. Вы где сейчас?» Глава 55. Лили проснулась, услышав бодрую трель телефона, и спросонья не поняла, где находится. Это ощущение всегда выводило ее из равновесия. Номер в дешевом отеле, докучливый, как всегда в Вегасе солнечный свет, пробивается из-за краев толстых занавесей. Она мгновенно вспомнила все недавние события, перестрелку в офисе у Сэла, напряженное противостояние с Джо Райли, свое решение переехать в этот недорогой мотель. Возвращаться в Беллис было уже рискованно. Она осмотрелась. Выцветшие обои, прожженная сигаретами мебель, косо прибитый плакат в рамочке с изображением боя быков. Да, на Беллис никак не похоже. Она перекатилась на другую сторону кровати и схватила телефон. Номер какой-то незнакомый, но она догадывалась, кто может ей звонить. Она нажала на кнопку. «Да?» «Доброе утро, Лили. Хорошо спала?» «Джо Райли, я же вроде говорила тебе, чтобы ты забыл этот номер». «Ничего не могу с собой поделать. Засел проклятый в голове, и все тут». «Тебе еще повезло, что телефон, а не пуля». Она села на постели и потянулась. «Но ты меня не застрелила, — сказал Джо, — хотя могла. Я это точно знаю. Стреляешь ты наверняка лучше меня. Вот это уж точно, приятель». «Постараюсь, чтобы не пришлось испытать это на собственной шкуре. Свежая мысль». «Ну да. Я тут все думал об этой ситуации. Ты стоишь с пушкой наперевес, целишься мне прямо в лоб, и вдруг... линяешь?» «Полиция была на подходе». «Нет, дело не только в полиции. Я думаю, ты не стала в меня стрелять, потому что, знаешь, я прав». «В чем?» «В том, что тебе пора со всем этим завязывать». «Ой, только не начинай. Послушай, Лили, у меня есть план». «Знаю, но мне твой план не по вкусу». «Ты же не слышала, что я хочу тебе предложить?» «Что тут слушать? Все равно в результате я за решеткой оказываюсь». «А вот и нет. План изменился». «Это что, из-за того, что я не стал в тебя стрелять? Мы что, теперь друзья навек?» На это он ответил очень мягко. «Не пристрелили друг друга. Уже хорошо для начала». «О чем ты? Для какого начала? Мы же с тобой не в воскресной школе познакомились». «Это да. Но ты у меня из головы не выходишь. Не могу отделаться от мысли, что все кончится для тебя очень плачевно. Тебе надо убраться из Вегаса и...» «А с чего ты взял, что я еще в Вегасе?» «С того, что ты все еще надеешься выиграть этот кон. Но это же безумие, пойми. Почему нельзя просто взять и выйти из игры?» «Ты правда думаешь, Верноны позволят мне это сделать? Считаешь, что стоит мне уехать из города, и все проблемы разом исчезнут?» «Ну, не разом, но скоро. Мы могли бы вместе обдумать следующий шаг. Лили свесила ноги и оперлась лбом о руку. «Слушай сюда, Джо Райли, никаких «мы» не существует в природе, мы не друзья, мы даже не по одну сторону баррикад, я верю, что все эти добрые советы ты даешь от чистого сердца, но никто лучше меня не знает, каким будет мой следующий шаг, я все решу сама, а вот тебе не стоит больше лезть в это дело». «Не могу же я каждый раз спасать твою задницу. В следующий раз ведь могу и пристрелить. Придется, если выбора не будет». Он помолчал немного, а потом затараторил. «У меня есть новый план. Он и тебе поможет из этого всего дерьма вылезти, и мне собственные проблемы решить. Думаю, сработает. Я же тебе только что сказала. Нет, нет, нет, ты послушай. Нам надо встретиться, поговорить. Я расскажу тебе о своем плане. Откажешься, тогда...» Снова пауза. «Оставлю тебя в покое, но прежде ты должна меня выслушать. Я в мотеле номер 6, это на Сахаре, недалеко от Мэриленд Парквей, номер 110. Приезжай, поговорим».